По несколько недель Дориан не заглядывал сюда и забывал отвратительное лицо на полотне. В это время к нему возвращалась прежняя беззаботность, светлая веселость, страстное упоение жизнью. Потом он вдруг ночью тайком, ускользнув из дому, отправлялся в какие-то грязные притоны близ Blue Gate Fields и проводил там дни до тех пор, пока его оттуда не выгоняли. А, воротясь домой, садился перед портретом и глядел на него, порой ненавидя его и себя, порой же с той гордостью индивидуалиста, которая влечет его навстречу греху, и улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который обречен был нести предназначенное ему, Дориану, бремя. Через несколько лет Дориан уже не в силах был подолгу оставаться где-либо вне Англии. Он отказался от виллы в Трувилле, которую снимал вместе с лордом Генри, и от обнесенного белой стеной домика в Алжире, где они не раз вдвоем проводили зиму. Он не мог выносить разлуки с портретом, который занимал такое большое место в его жизни. И, кроме того, боялся, как бы в его отсутствие в комнату, где стоял портрет, кто-нибудь не забрался, несмотря на надежные засовы, сделанные по его распоряжению. Впрочем, Дориан был вполне уверен, что если кто и увидит портрет, то ни о чем не догадается. Правда, несмотря на отталкивающие следы пороков, портрет сохранил явственное сходство с ним. Но что же из этого? Дориан высмеял бы всякого, кто попытался бы его шантажировать. Не он писал портрет. Так кто же станет винить его в этом постыдном безобразии? Да если бы он и рассказал людям правду, разве кто поверит? И все-таки он боялся. Порой, когда он в своем большом доме в Ноттингемшире принимал гостей, светскую молодежь своего круга, среди которой у него было много приятелей, и развлекал их, поражая все графство расточительной роскошью и великолепием этих празднеств, он внезапно в разгаре веселья покидал гостей и мчался в Лондон, чтобы проверить, не взломана ли дверь классной, на месте ли портрет. Что, если его уже украли? Сама мысль об этом леденила кровь Дориана. Ведь тогда свет узнает его тайну. Быть может, люди уже и так кое-что подозревают. Да, он очаровывал многих, но немало было и таких, которые относились к нему с недоверием. Его чуть не забаллотировали в одном вест-эндском клубе, хотя по своему рождению и положению в обществе он имел полное право стать членом этого клуба. Рассказывали также, что когда кто-то из приятелей Дориана привел его в курительную комнату Черчилль-клуба, герцог Бервикский, а за ним и другой джентльмен, встали и демонстративно вышли. Темные слухи стали ходить о нем, когда ему было уже лет 25. Говорили, что его кто-то видел в одном из грязных притонов отдаленного квартала Уайтчепела, где у него вышла стычка с иностранными матросами, что он водится с ворами и фальшивомонетчиками и посвящен в тайны их ремесла. Об его странных отлучках знали уже многие. И когда он после них снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам, а, проходя мимо него, презрительно усмехались или устремляли на него холодные испытующие взгляды, словно желая узнать, наконец, правду о нем. Дориан, разумеется, не обращал внимания на такие дерзости и знаки пренебрежения, а для большинства людей его открытая добродушие и приветливость — обаятельная, почти детская улыбка, невыразимое очарование его прекрасной неувядающей молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы. Так эти люди называли слухи, ходившие о Дориане. Однако же в свете было замечено, что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дориана, стали его избегать. Женщины, безумно влюбленные в него, для него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дориан Грей входил в комнату. Впрочем, темные слухи о Дориане только придавали ему в глазах многих еще больше очарования, странного и притягательного. Притом и его богатство до некоторой степени обеспечивало ему безопасность. Общество, по крайней мере цивилизованное общество, не очень-то склонно верить тому, что дискредитирует людей богатых и приятных. Оно инстинктивно понимает, что хорошие манеры важнее добродетели, и самого почтенного человека ценит гораздо меньше, чем того, кто имеет хорошего повара. И в сущности это правильно. Когда вас в каком-нибудь доме угостили плохим обедом или скверным вином, то вас очень мало утешает сознание, что хозяин дома в личной жизни человек безупречно нравственный. Как сказал однажды лорд Генри, когда обсуждался этот вопрос, самые высокие добродетели не искупают вины человека, в доме которого вам подают недостаточно горячие кушанья. И в защиту такого мнения можно сказать многое, ибо в хорошем обществе царят, или должны бы царить, те же законы, что и в искусстве. Форма здесь играет существенную роль. Ей должна быть придана внушительная торжественность и театральность церемонии. Она должна сочетать в себе неискренность романтической пьесы с остроумием и блеском, так пленяющими нас в этих пьесах. Разве притворство — такой уж великий грех? Вряд ли. Оно только способ придать многообразие человеческой личности. Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе наше «я» как нечто простое, неизменное, надежное и однородное в своей сущности. Дориан видел в человеке существо с мириадом жизней и мириадом ощущений, существо сложное и многообразное, в котором заложено непостижимое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков. Дориан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в своих мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Якова рассказывает, что он был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала. Филипп Герберт, граф Монтгомери, 1584-1650, фаворит Якова I. Фрэнсис Осборн, 1593-1659, английский писатель и мемуарист. Дориан спрашивал себя, не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого Герберта? Быть может, в их роду какой-то отравляющий микроб переходил от одного к другому, пока не попал в его собственное тело? Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отцветшей красоте далекого предка побудило его, Дориана, неожиданно и почти без всякого повода высказать в мастерской Безела Холлуарда безумное желание, так изменившее всю его жизнь? А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони Шерард, а у ног его сложены доспехи, серебряные с чернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, от этого любовника Джованны Неаполитанской перешли к нему, Дориану, какие-то постыдные пороки? И не являются ли его поступки только осуществленными желаниями этого давно умершего человека при жизни, не дерзнувшего их осуществить? Джованна II Неаполитанская, 1371-1435, была известна своим распутством. Дальше с уже выцветающего полотна улыбалась Дориану леди Елизавета де Вере в кружевном чепце и расшитом жемчугом корсаже с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, а в левой — эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандарины и яблоко, на ее остроносых башмачках — пышные зеленые розетки. Дориану была известна жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывались о ее любовниках. Не унаследовал ли он и какие-то свойства ее темперамента? Ее удлиненные глаза с тяжелыми веками, казалось, глядели на него с любопытством. Ну, а что досталось ему от Джорджа Уиллоуби, мужчины в напудренном парике и с забавными мушками на лице? Какое недоброе лицо, смуглое, мрачное, с ртом сладострастно жестоким, в складке которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь XVIII века в молодости был другом лорда Феррарса. А второй лорд Бекингем, товарищ принца-регента в дни его самых отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт, принц-регент Георг, сочетался тайным браком с Мэри Энн Фицгерберт 1756-1837, но впоследствии брак был расторгнут. Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями, сколько дерзкого высокомерия в его позе! Какие страсти оставил он в наследство потомку! Современники считали его человеком без чести. Он первенствовал на знаменитых оргиях в Карлондхаусе. На груди его сверкает орден подвязки. Рядом висит портрет его жены, узкогубой и бледной женщины в черном. «И ее кровь тоже течет в моих жилах», — думал Дориан. «Как все это любопытно!» А вот и мать. Женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно обмоченными в вине губами. Эмма Гамильтон, около 1765-1815, знаменитая красавица, возлюбленная адмирала Нельсона. Дориан хорошо знал, что он унаследовал от нее: свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Она улыбается ему с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья. Из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага. Краски лица на портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дориану казалось, что они следуют за ним, куда бы он ни шел. А ведь у человека есть предки, и не только в роду, они у него есть и в литературе. И многие из этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее. В иные минуты Дориану Грею казалось, что вся история человечества — лишь летопись его собственной жизни, не той действительной, созданные обстоятельствами, а той, которой он жил в своем воображении, покорной требованиям мозга и влечением страстей. Ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, зло столь утонченным. Казалось, жизнь их каким-то таинственным образом связана с его жизнью. Герой увлекательной книги, которая оказала на Дориана столь большое влияние, тоже был одержим такой фантазией. В седьмой главе он рассказывает, как он в обличии Тиберия, увенчанный лаврами, предохраняющими от молнии, сиживал в саду на Капри и читал бесстыдные книги Элефантиды, а вокруг него важно прохаживались павлины и карлики, и флейтист дразнил кадильщика Фимиама. Элефантида, первый век до нашей эры, греческая писательница, автор ряда сочинений эротического характера. Он был и Калигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из яслей слоновой кости вместе со своей лошадью, украшенной бриллиантовой повязкой на лбу. Он был Домицианом, и, бродя по коридору, облицованному плитами полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражение кинжала, которому суждено пресечь его дни, и томился тоской, страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Домициан, 51-96 годы, был убит вольноотпущенниками. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене, а потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влекомых мулами с серебряными подковами, возвращался в свой золотой дворец гранатовой аллеей, провожаемый криками толпы, проклинавшей его Цезаря Нерона. Он был и Гелиогабалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим браком с солнцем. Вновь и вновь перечитывал Дориан эту фантастическую главу и две следующих, в которых, как на каких-то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы, запечатлены были прекрасные и жуткие лики тех, кого пресыщенность, порок и кровожадность превратили в чудовищ или безумцев. Филиппо, герцог Миланский, который убил свою жену и намазал ей губы алым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых уст той, кого он ласкал. Герцог Миланский Филиппо умер в 1447 году. Пьетро Барби, 1417-1471, в 1464 году ставший папой Павлом II, герцог Джованни Марии Висконти, убит в 1412 году, снискали известность своим коварством и жестокостью. Венецианский Пьетро Барби, известный под именем Павла II и в своем тщеславии добившийся, чтобы его величали «формозус», то есть «прекрасный». Его тиара, стоившая 200 тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления. Джан Мария Висконти, травивший людей с собаками, когда он был убит, труп его усыпала розами, любившая его Гетера. Цезарь Борджа на белом коне. С ним рядом скакало братоубийство, а на плаще его была кровь Перотто. Цезарь Чезаре Борджа, прославившийся своей жестокостью, подозревался в убийстве своего брата Джованни и отравлении гуманиста Никколо Перотто. Молодой кардинал-архиепископ Флоренции, сын и фаворит папы Сикста IV Пьетро Риарио, чья красота равнялась только что его развращенности. Он принимал Леонору Арагонскую в шатре из белого и алого шелка, украшенном нимфами и кентаврами, и велел позолотить мальчика, который должен был на перу изображать Ганимеда или Геласа. Ганимед. В греческих мифах прекрасный юноша, похищенный Зевсом и ставший на Олимпе виночерпием богов. Гелас, спутник Геракла, похищенный речной нимфой. Эзелин, чью меланхолию рассеивало только зрелище смерти, он был одержим страстью к крови, как другие одержимы страстью к красному вину. По преданию, он был сыном дьявола и обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Эзелин Тиран Вероны и Падуе Эзелино да Романо 1194-1259. Джамбатиста Чибо, в насмешку именовавший себя невинным, тот Чибо, в чьи истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей. Джамбатиста Чибо, с 1484 года папа Иннокентий VIII учредил таксу за отпущение грехов убийцам и грабителям. Сиджизмондо Малатеста, любовник Изотты и сюзеренный властитель Римени, который задушил салфеткой Поликсену, а Джиневре де Эсте поднес яд в изумрудном кубке. Он для культа постыдной страсти воздвиг языческий храм, где совершались христианские богослужения. Сиджизмондо Малатеста, 1417-1468, тиран Римени, женился на Изотте после того, как убил двух своих жен. Изображение этого врага Бога и людей сожгли в Риме. Карл VI, который так страстно любил жену брата, что один прокаженный предсказал ему безумие от любви. Когда ум его помутился, его успокаивали только сарацинские карты с изображениями любви, смерти и безумия. Карл VI, король Франции с 1390 года, был влюблен в жену своего брата Людовика Орлеанского, Валентину Висконти. И, наконец, Грифонетто Бальони, в нарядном камзоле и усаженной алмазами шляпе, на акантоподобных кудрях, убийца Асторре и его невесты, а также Симонетто и его пажа, столь прекрасных, что когда он умирал на желтой пьяце Перуджи, даже ненавидевшие его не могли удержаться от слез, а проклявшие его Атланта благословила его. Грифонетто Бальони, один из правителей Перуджи, в 1500 году хитростью расправился со своими родственниками, захватив единолично власть, но вскоре сам пал жертвой заговора. Атланта — его мать. Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились Дориану по ночам, тревожили его воображение днем. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления. Отравляла с помощью шлема или зажженного факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков и янтарного ожерелья. А Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни.